Беседа Штирлица с начальником тюрьмы. Начнем с того, что 6-е управление РСХА никогда не занималось борьбой с инакомыслием на территории Германии. Так что обращение сотрудника 4-го управления, тайная полиция, за помощью к своему коллеге из внешней разведки выглядит, мягко говоря, странно. А дальше все еще интересней. Штирлиц сначала выясняет у начальника тюрьмы, как обращались с узником, пастором Шлагом, актер Ростислав Плят, а потом вообще забирает его, сославшись на письменный приказ Вальтера Шелленберга. Странно все это, ведь 6-е управление РСХА не имело права производить аресты и проводить следственные действия на территории Германии. Еще один интересный эпизод. Советский разведчик спрашивает начальника тюрьмы насчет физика Рунге, актер Григорий Лямпе, применяли ли к нему метод устрашения. Но при чем здесь начальник тюрьмы? Метод устрашения — это элемент следственной тактики, то есть исключительная прерогатива следователя. Начальнику тюрьмы соваться в следствие не положено. По просьбе следователя он может, конечно, тоже немного попугать, но это занятие вовсе не такое тяжелое, чтобы просить кого-то о помощи. Да и немцы ведь люди, склонные к порядку. Ну, спросил бы Штирлиц хотя бы, к примеру, так. «Не знаете ли вы случаем?» И, скорее всего, не услышал бы ничего в ответ, так как собеседник был приучен хранить служебные тайны и не обсуждать их с посторонними.